Уроки истории. Гончаров в литературном вечере передает разговор своих современников о языке. Один из них вздыхает. «Теперь что-то не пишут так». Другой спрашивает: «Как это так?» И слышит в ответ: «Так приятно, плавно, по-русски, чтобы всякий понимал. Возьмешь книгу или газету и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь. Объективный, субъективный. Эксплуатация, инспирация, конкуренция, интеллигенция так и погоняют одно другое. Вместо швейцара пишут тебе портье, вместо хозяйка или покровительница — патронесса. Еще выдумали слово «игнорировать». Да и по-русски-то стали писать, боже упаси, как. Например, выдумали «немыслимо». А чем худо было слово «невообразимо»? Нет, оно, видите ли, старое, так прочь его. Или все говорили и писали: такой-то или такие-то обращаются к тому, другому или друг с другом так-то. Не понравилось им, давай менять. Такой-то относится где так-то. Лучше ли это, я вас спрашиваю? Еще в 1789 году Болотов писал о неологизмах Львова, популярного тогда писателя. Что касается до отваги господина-сочинителя, помещать тут же в сочинении своем многие слова, как, например, себялюбие, себелюбивый, челопреклонцы, великодумцы, щедрохищники и другие тому подобные, так в всем случае он совсем уже не извинителен, и ему было б слишком еще рано навязывать читателям подобные новости, а надлежало б наперед аккредитоваться поболее в сочинениях. Новые явления требуют для своего обозначения новых слов. Новые слова кажутся странными или вообще излишними. Себялюбие. К этому слову мы уже привыкли и не понимаем, чем оно могло поразить Болотова. Но для него, по-видимому, оно звучало так же, как для нас щедрохищники. Сам Болотов не боится использовать иностранное слово «аккредитоваться», едва ли необходимое. Вообще же именно иностранные слова вызывали протест чаще всего. Выступления против иностранных слов, споры «русское» или «иностранное» имеют давнюю традицию. В середине XVIII века в одном из журналов предлагалось заменить такие иностранные слова русскими: аппетит, побуждение, желание, хотение, багаж, имение, пожитки, директор, правитель, инженер, искусный строитель крепостей и так далее. Легко увидеть, что эти иностранные слова не заменили и не отменили русских, но и не исчезли из языка. Они оказались необходимыми. Они обогатили наш язык. Язык не потерпел бы двух совершенно одинаковых слов. Иностранные слова, как правило, отличаются от соответствующих русских слов, выражают дополнительные смысловые оттенки. Так князь Вяземский писал о взаимствованном слове «результат». Порываемся к результатам которых по-настоящему нет у нас и поневоле прибегаем к галлицизму, потому что последствия, заключения, выводы все неверно и неполно выражает понятие, присвоенное этому слову. Думаем ли мы, что результат — не русское слово? Как-то даже странно слышать, что кровать, свекла, парус — слова заимствованные. Все знают, что макароны — слово итальянское, но салфетка кажется совсем русским. А между тем в нем есть признак инакоязычности — звук «ф». Почти все слова с буквой «ф» — заимствованные. Фонарь, фильм, форма, кефир, шкаф, так же, как и слова, начинающиеся с буквы «А» — аптека, апрель, армия, атака. Это слова заимствованные, но не иностранные. Это самые обычные русские слова. Конечно, нужно время, чтобы слово стало своим. Вначале же психологический барьер преодолеть трудно. В романе Чернышевского «Что делать?» глава 4, часть 8. Кирсанов в разговоре с Верой Павловной употребляет слово «инициатива». «А я верил тому, что ты толкуешь о равенстве. Если равенство, то и равенство инициативы». «Инициатива для нас вполне обычное слово. Никого сейчас им не удивишь. Реакция же Веры Павловны иная. Ха-ха-ха, какое ученое слово!» И дальше она с нажимом несколько раз повторяет поразившее ее слово. «Разве я не стараюсь иметь равенство в инициативе? Но, Саша, я теперь беру инициативу продолжать серьезный разговор». В те годы слово «инициатива» только входило в наш язык, И для современников Чернышевского, возможно, звучало примерно так же, как для нас какой-нибудь трансцендентный. В 1865 году газета «День» писала: «Инициатива. Какое варварское слово! Нельзя ли русским писателям и словесникам придумать и пустить в ход русское того же смысла слова? Например, хоть начаток, початок, задумок, перводел или что-нибудь лучше этого. Но слово «инициатива» живет». К слову, принцип, появившемуся в 40-х годах прошлого века, никак не могли привыкнуть. Даже произносили его по-разному. Герой «Отцов и детей» Тургенева говорит: «Мы люди старого века, мы полагаем, что без принципов...» Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер. Аркадий, напротив, произносил «принцип», налегая на первый слог. И у героев Гончарова это слово вызывает отвращение. «Это противно моим принципам», — заключил Кряков. «Слышь, принципы, это стоит игнорирования», — тихо заметил генерал Сухову. Покровский 100 лет тому назад предрекал: «Я думаю, все эти абстракты, принципы и прочее недолговечны и никак не получат в русском языке право гражданства, а скоро вместо них по-прежнему войдут в употребление отвлеченность, начало и прочее». Этот прогноз, уместно ли здесь иностранное слово или лучше предвидение, пророчество, не подтвердился. Можно ли думать, что множество иностранных слов, принятых и освоенных нашим языком в течение столетий, обеднило, а не обогатило его? Иностранные, заимствованные слова образуют значительный слой лексики любого языка. Это неизбежный и, будем думать, необходимый результат межнационального общения. Другое дело — злоупотребление иностранными словами в речи. Вызывали возмущение не только чужие слова, но и чужие значения. Русские слова, копировавшие иностранные, слова-кальки. Например, русское слово «полуостров» — это буквальный «по частям». Перевод немецкого «Halbinsel» — «halb» — «половина», «insel» — «остров». Часто такое необычное образование или использование русского слова казалось неоправданным. Один из филологов писал в конце 20-х годов XIX века: «Недовольно обруселые немцы, переводя с немецкого «Sie sieht hübsch aus», говорили «она хорошо выглядит» вместо «она хороша собою» или «чернильница выглядит как ваза», желая сказать, что чернильница имеет вид вазы. Слово «выглядеть» значит то же, что «разглядеть», и отнюдь не может быть употреблено в значении, которое ему придают недоученые. «Выглядеть» — это буквальный перевод немецкого «aussehen», «aus» — «вы», «sehen» — «смотреть», «глядеть». И мы сейчас говорим как недоученые, хотя глагол «выглядеть» противоречит, по выражению академика Грота, как духу русского языка, так и грамматике. Замечали ли вы, что приставочные образования глаголов «смотреть» и «глядеть» синонимичны? Различия почти исключительно стилистические, а не смысловые. «Рассматривать незнакомца» — это то же, что «разглядывать незнакомца». Можно сказать: «отец внимательно посмотрел на меня» или «поглядел на меня». Глагол «недосмотреть» легко заменить глаголом «недоглядеть». То же мы видим и в возвратных формах: «осмотреться», «оглядеться», «присмотреться», «приглядеться», «засмотреться», «заглядеться», «насмотреться», «наглядеться». И вдруг «высмотреть», «выглядеть» — никакого соответствия. В словаре русского языка Ожегова у глагола «высмотреть» находим два значения. Первое — старательно рассмотреть, высмотреть все подробности. Второе — рассматривая, найти, высмотреть в толпе знакомого. Мы не скажем «выглядеть все подробности» или «выглядеть в толпе знакомого». Хотя, если мы так скажем, нас легко поймут. Правда, решат, что мы хотим быть остроумными. В том же словаре для глагола «выглядеть» дано только одно значение — иметь тот или иной вид, хорошо выглядеть, выглядеть больным. И вот при таком полном расхождении двух глаголов словарь все же фиксирует и нечто общее. При каждом глаголе дается по одному фразеологическому устойчивому обороту. «Все глаза высмотреть» — простонародное. То же, что «все глаза проглядеть». И «все глаза выглядеть» — простонародное, то же, что «все глаза проглядеть». Полное совпадение. Но ведь ясно же, что это не два разных фразеологизма, Это одно и то же выражение, в котором мы с одинаковым правом можем употреблять и тот, и другой глагол. Значения фразеологизмов полностью совпадают, но их употребление находится уже за пределами литературной речи. Это просторечное выражение. И все же это исконно русское, идущее издавна. Чужое значение, заимствованное, хотя и нелепое, образованное не по правилам, вторглось в язык, заняло все слово, совершенно вытеснило прежнее основное, корневое значение слова. Значит, оно было очень важно, необходимо в языке. Конечно, «она хорошо выглядит» и «она хороша собой» — это совсем не одно и то же. Известный поэт начала прошлого века Дмитриев в своих записках «Взгляд на мою жизнь» привел длинный список слов, которые, по его мнению, портили русскую речь. Ныне молодые писатели в стихах и прозе, за исключением достойных почитателей Карамзина, признают уже устарелым и его слог – правильный, ясный, обдуманный и благозвучный. Требования века, дух времени, народность – вот пышные и громкие слова, непрестанно ими произносимые. Ныне удивляются только самородному, самостоятельному, гениальному. Но я, признаюсь, ничего подобного и не замечаю в новейших наших авторах. Гениальность и народность не в том состоит, чтобы созданиями своими, как они называют собственные нелепости, силиться потрясть наши нервы, возбуждать страх, ужас и отвращение, хотя они и того не производят, и щеголять языком простонародным или хватским, употребительным на биваках. Выпишем здесь для примера несколько нововведенных слов с переводом он их на язык Ломоносова, Шишкова, Карамзина и еще 2-3 фразы в последнем новейшем вкусе. И дальше проводится сопоставление слов старых, образцовых, истинных, и новых, грубых, неправильных. По-новому – нисколько, по-старому – немало. По-новому – проблескивает, по-старому – просвечивает. По-новому – суметь, по-старому – уметь, сладить. По-новому – колея привычки, по-старому. Это слово чаще других употребляемо было ямщиками, значит же – прорез от колес по густой грязи. По-новому – покаместь, по-старому – доколе, пока. По-новому – словно, по-старому – как бы, подобно. По-новому – поэтичнее, по-старому – стихотворнее, живописнее. Поэтичный и живописный – оба слова живут в языке, очень они близки по значению, но не мешают друг другу. По-новому – требовательный слог. По-старому – хвастливый, затейливый. По-новому – вдохновлять. По-старому – вдыхать, одушевлять. По-новому – вдохновлен страстями. По-старому – воспламенен. По-новому – безграничный. По-старому – неограниченный, беспредельный. Дмитриеву кажется, зачем еще слово, когда уже есть два и с тем же значением. По-новому – огромные надежды, огромный гений. По-старому, это прилагательное прикладывалось только к чему-нибудь материальному. Огромный дом, огромное здание. Как раз в те годы у многих слов развиваются новые, переносные значения. Это слово обратило на себя внимание потому, что часто использовалось и не всегда уместно. По-новому, ответить, по-старому, отвечать. И, желая окончательно убить сарказмом своих противников, добавляет. Так говаривали прежде только крестьяне и крестьянки в Кашире и других верховых городах. По-новому этих, по-старому сих, он их. По-новому пехотинец, по-старому пеший, сухопутный солдат, ратник. По-новому конник, по-старому конный, всадник. И снова не без ехидства замечает. Нынешние авторы, любя подслушивать, оба свои названия переняли у рекрутов. Очень, конечно, важно, чтобы новое слово было безупречно в грамматико-словообразовательном и стилистическом отношении. Но нередко не это главное. Если слово необходимо, то оно рано или поздно пробьет себе дорогу, будет признано в языке. В 1840 году Греч выступал против слов, которые составлены с нарушением основных правил языка и смысла. Таковы, например, слова «вдохновлять», «вдохновитель», «вдохновительный». Ими хотели перевести слова «inspire», «inspirateur». Но эти слова варварские, беспаспортные, и место им в русском языке давать не должно. Они производятся от слова «вдохновение», которое само и есть производное от глагола «вдохнуть», как «отдохновение» от «отдохнуть», «столкновение» от «столкнуть». Но можно ли сказать «отдохновитель», «столкновитель»? Если можно, то говорите и «вдохновить». Вокруг нового слова разгорелся спор. Зачем нужен этот глагол, когда есть «воодушевлять»? Другие возражали. У «вдохновенный» «вдохновить» такие же отношения, как и у «удивленный» «удивить». Снова возражение. «Вдохновенный» «вдохновить» столь же нелепо, как «незабвенный» «незабвинить», «надменный» «надменить». Сорокин, рассказав об этих спорах, заключал. Вопросы словопроизводства не разрешаются лишь грамматическими аналогиями. Они решаются в ходе развития языка взаимодействием установившихся грамматических правил и развертывающихся лексико-семантических процессов. Во всяком случае, появление и закрепление в языке глагола «вдохновить» не было только случайностью и грамматической ошибкой. Слово, впервые пущенное в ход Полевым, известным журналистом той эпохи, уже у молодого поколения 30-х годов получило полное признание. Полистаем популярный справочник по культуре речи, изданный в 1843 году. Справочное место русского слова. В предисловии сказано: «В справочном месте русского слова собраны и исправлены ошибочные выражения, вкравшиеся в наш разговорный и письменный язык». И сразу же уведомление. На ошибки простонародия не обращено здесь никакого внимания. Какие же ошибки делала образованная публика? На первых же страницах натыкаемся на глагол «вдохновлять». Сказано просто и резко. «Вдохновлять». Многие пишут: «поэта вдохновил вид природы». Слово «вдохновить» и «вдохновлять» нет в русском языке. Они встречаются только у писателей, которые не обращают внимания на произведение слов, употребляемых ими. Другая трудность – «всходить». Часто употребляют слово «входить» там, где должно говорить «всходить». Не раз при описании торжественных актов читали мы: «Профессор Н. вошел на кафедру». Должно сказать «взошел на кафедру». Напротив того, не следует говорить «я взошел в комнату», когда входишь в нее не по лестнице. Сейчас глаголы «всходить-входить» для нас не представляют трудностей. Нас беспокоит другая пара – «сходить-выходить». Мы спорим, можно ли в трамвае и автобусе спрашивать стоящих впереди пассажиров: «Вы сходите на остановке?» Нашим предкам было проще, не было трамваев. Сходить приходится там, где есть ступеньки. Еще проблема – госпиталь. Не должно говорить «морская госпиталь», «сухопутная госпиталь». Говори «морской», «сухопутный госпиталь». Сейчас с этим словом все ясно, зато появились новые – тюль, толь, шампунь. Впрочем, мужской род побеждает и здесь. Трудностей много. Например, «долго». Часто говорят: «спектакль продолжался очень долго» или «как он долго длится» и тому подобное. Эти выражения неправильны. Должно говорить «спектакль очень продолжителен» или «как он длится», не прибавляя слово «долго». При словах «продолжаться» и «длиться» слово «долго» подразумевается и совершенно излишне. Действительно, слова «долго» и «длиться», «продолжаться» вышли из одного источника. Это слова однокорневые. «Долго длится» — почти то же, что «масло масляное». Повторение однокоренных слов — тавтология. Иногда сейчас говорят «своя автобиография», хотя «авто» — от греческого «аутос» — «сам», и значит «свой». Говорят «старый ветеран», а это ошибка. В современном словаре-справочнике «Правильность русской речи» составителей Крысин и Скворцов сказано: слово «ветеран» восходит к латинскому «ветеранус», от «ветус» — «старый», и по значению связано с понятием опытности, большого стажа деятельности в чем-нибудь и так далее. Нельзя оправдать поэтому усилительные, тавтологические сочетания «опытный ветеран», а также «старый ветеран» или «старейший ветеран», когда не имеется в виду возраст человека, встречающийся в современной устной и письменной речи. Сейчас же мы говорим «спор продолжался долго», и никто не считает подобные фразы неправильными. Разумеется, ведь спор может продолжаться и недолго. Продолжительность может быть различной, и это различие необходимо бывает обозначить. По-видимому, меняется значение слов, меняется и наше к ним отношение. Кажется, еще совсем недавно считали грубой ошибкой выражение «монументальный памятник». Монумент — это и есть памятник. Букинистическая книга — книжная книга. Патриот своего отечества. Патриот — это человек, который любит родину. И другое. Однако сейчас отношение к этим словам изменилось. Например, в том же справочнике читаем. Патриот — человек, любящий родину, преданный ей. Это слово первоначально употреблялось без дополнения. Постепенно прямая соотнесенность слова с латинскому «patria» — «родина» — утратилась, и в слове «патриот» основным смысловым стержнем стала идея любви, преданности чему-нибудь. Так появились словосочетания «патриот родного города», «патриот своего завода» и тому подобное. Такое расширение и видоизменение значения слова «патриот» делает вполне допустимым сочетание типа «патриот своей родины», «патриот своего отечества», которое встречается в устной речи и в печати. А вот еще одна поучительная аналогия. Справочник прошлого столетия предписывал «характер». Часто говорят «вот человек с характером» или «в этом деле вы показали много характера». С каким же характером? Много характера, какого же? Можно спросить в этих случаях, потому что характер может быть твердый, слабый, нерешительный и так далее. Должно говорить «человек с твердым характером показал много твердости характера». Как это похоже на рассуждения современных любителей и филологов, не лингвистов? Те же упреки, те же доводы против ряда слов, например, слово «качественный». В пособии по культуре речи читаем. Один пропагандист сказал, например, что столовые борются за качественные обеды. Он забыл, что существуют слова «доброкачественный» и «недоброкачественный». И нельзя говорить, что это некачественная или качественная работа, а надо говорить, что это работа плохого качества, а это работа хорошего качества. Увы, столовые борются за доброкачественные обеды было бы еще более нелепо. И дело не в том, как говорят другие, что качество может быть плохим и хорошим. У языка своя логика. Вкус человека тоже может быть плохим и хорошим, но если говорят «человек со вкусом», это значит «с хорошим». Когда говорят «борьба за качество», ни у кого не возникает сомнений, о каком качестве идет речь. Мнение лингвистов, выраженное в вышеназванном современном словаре-справочнике, таково. В современном языке появление слова «качественный» с оттенком положительного свойства было вполне закономерным. Сравним «квалифицированный», то есть «высокой квалификации», «сознательный», то есть «высокой сознательности» и тому подобное. По тому же образцу «качественный», то есть «высокого качества». Кроме того, прилагательное «качественный» может иметь и особый оттенок смысла, удовлетворяющий определенным требованиям, обладающий необходимыми качествами и тому подобное. Таким образом, нет никаких оснований осуждать само наличие слова «качественный» в современном русском языке. Это, конечно, не значит, что словом «качественный» можно во всех случаях заменить слова «хороший», «отличный» и другое. «Качественный обед» или «качественный пирог» можно сказать только в шутку. Каждое слово хорошо на своем месте. Наконец, еще одна удивительная вещь. В справочнике прошлого столетия указывалось «одеть», «надеть». Часто не обращают внимания на различия между этими словами. «Одеть» говорится о предметах одушевленных, например, «одеть человека». «Надеть» можно сказать только о неодушевленном предмете, например, «надеть шапку», «надеть сапоги». Поэтому не должно говорить, например, «одел шубу», правильно, «надел шубу». И в 1960 году Твардовский говорил: «Я разделяю чувства преподавателя языка, пусть даже несколько педанта, который мучительно переносит те языковые неряшливости, искажения, мелькающие, к сожалению, даже и в большой печати. Я сам, как песчинку в хлебе, попадающую на зуб, не выношу слово «одел шапку», а так упорно почему-то пишется вместо «надел». Мы с вами знаем, что можно одеть ребенка, одеть кого-то, а шапку только надеть, как и полушубок, как и сапоги. Многое изменилось в языке. Многие ошибки исчезли, перестали быть ошибками, появились новые. А это сохраняется упорно. Почти полтора столетия словари, учебники, справочники указывают на нее, гонят ее, и все напрасно. Об этой ошибке сказано больше, чем о какой-либо другой. Мимо нее не проходит ни одно пособие по культуре речи. Но ошибку легко найти и в газетах, и в книгах, в языке радио, в речи лекторов, в разговоре. И вот у лингвистов возникло подозрение. А может быть, это уже и не ошибка? Может быть, это уже норма? Мнения разделились. Вопрос так и остается вопросом. Какие же уроки можно извлечь из всего сказанного? Разные. Например, ясно, что бессмысленно бороться против того, что необходимо, и что уже достаточно прочно вошло в язык. Рассуждения пуристов часто смешны. Но ясно также, что не следует спешить отказываться от старого, хвататься без оглядки за все новое. Очень быстрые изменения в языке — это плохо. Распадается связь времен, поколений. В прошлом накоплено столько богатств, что ключ, открывающий доступ к ним, надо беречь. В оценке возможностей слова приходится быть осторожным. Нельзя что-то одно, например, словообразовательно-грамматическую правильность, распространенность, традицию употребления и тому подобное, считать единственным и на основании этого допускать слово в речь или изгонять. В каждом конкретном случае важно внимательно присмотреться к слову, взвесить все «за» и «против», прежде чем вынести приговор.